Глава 18. Четверть двенадцатого. Они снова сидели в служебном кабинете в Кристенеберге. Ветер усилился, по окнам стучал ливень. Перед Мартином Беком было разложено 20 фотографий. 19 из них он отложил в сторону и, наверное, уже в 15-й раз внимательно рассматривал в лупу Розанну Магрол. Выглядела она именно так, как он себе и представлял. Ее взгляд, казалось, был устремлен вверх, вероятно, на шпиль Ридерхольменской церкви. Вид у нее был бодрый, отдохнувший. Она и не догадывалась, что жить ей осталось примерно 36 часов. Слева от нее была каюта А7, дверь открыта, но внутри каюты на снимке была тьма. «Ты понимаешь, что сегодня нам повезло?» — сказал Кольберг. «Впервые за все время этого треклятого расследования. Что ни говори, а везет всегда, рано или поздно. Хотя на этот раз пришлось ждать очень долго. Немножко не повезло. Ты считаешь, что ей не повезло?» Оказалась за одним столом с двумя глухими старыми вояками и тремя полуслепыми старухами? Это не невезение, а пресловутый закон подлости. Все, теперь домой и спать. Я тебя отвезу. Или ты предпочитаешь такси? Сначала нужно дать телеграмму Кафке. Письмо напишем завтра утром. Полчаса спустя все было сделано. Дождь хлестал, как из ведра. Кольберг за рулем по обыкновению лихачил, но Мартин Бек словно ничего и не замечал. Хотя в автомобилях чувствовал себя, как правило, плохо. Всю дорогу оба молчали, только уже у дома Мартина Бека в Багармо-Сене Кольберг встряхнулся и сказал: «Да, сейчас заляжем на боковую и как следует обо всем подумаем. Пока». В квартире было темно и холодно. Но, проходя мимо комнаты дочери, он услышал приглушенный звук транзистора, спрятанного под подушкой. В свое время он читал под одеялом романы о морских приключениях, светя себе карманным фонариком. На столе в кухне стоял ужин, хлеб, масло, сыр. Он сделал бутерброд и заглянул в холодильник, нет ли пива. Увы, пива не оказалось. Не садясь, он проглотил этот скромный ужин и запил его полстаканом молока. Потом пошел в спальню и очень осторожно лег в постель. Жена повернулась, что-то пробормотала. Затаив дыхание, он тихо лежал на спине. Через минуту-другую она опять задышала ровно и спокойно. Он расслабился, закрыл глаза и погрузился в размышления. Розанна Магроу обнаружилась сразу, на одном из первых же снимков. Кроме того, по этим фотографиям удалось опознать еще пятерых, двух вышедших на пенсию военных, их жен и вдову Либенайнер. А ведь можно твердо рассчитывать на получение еще 25-30 фотоколлекций, причем большинство будет обширнее этой. Надо найти все до одного негативы. И все до одного фотографы должны подробно рассказать о людях, которых они узнают на снимках. Все это попросту не может не сработать. И тогда картина последней в жизни Розанны Магроу поездки, пожалуй, будет воссоздана полностью. Они увидят ее, как на экране кино. Многое зависело от Кафки и от тех материалов, какие получит от 8 своих соотечественников, проживающих в разных уголках североамериканского континента. Американцы обожают фотографировать, это ведь всем известно, так? Вдобавок, если кто-то помимо убийцы вступал в контакт с женщиной из Линкольна, то, скорее всего, это был ее земляк. Возможно, и убийцу следует искать среди них. Как знать, не исключено, что на днях он будет стоять, прижав к уху телефонную трубку, и услышит сквозь шум голос Кафки. «Да, я пристрелил ублюдка». С этой мыслью Мартин Бек и уснул, внезапно, естественно, чего с ним давно уже не бывало. Наутро опять шел дождь, мелкий, унылый, последние желтые листья грустно липли к стенам домов, к окнам. Кафка, будто подслушав ночные раздумья Мартина Бека, прислал короткую телеграмму. «Пришли как можно больше материалов». Два дня спустя Меллендер, который никогда ничего не забывал, вынул изо рта трубку и спокойно сообщил. «Ули Мильденбергер в Гейдельберге. Он сидел там все лето. Ты не хочешь, чтобы его допросили?» «Нет», — секунду помедлив, — ответил Мартин Бек. Он хотел было добавить, но адрес запиши, однако раздумал, пожал плечами и спустился вниз, в свой кабинет. В эти дни все чаще случалось, что особой работы у него не было. Расследование вступило в такую фазу, когда дело двигалось само собой, одновременно распространяясь по земному шару, как действие старомодного бульварного романа. От Альберга из Муталы горячая линия тянулась к нему в Кристенеберг. Отсюда веером расходилась по карте от Нордкапа на севере до Дурбана на юге и Анкары на востоке. Важнейшая линия вела в кабинет Кафки в Линкольне, почти в 10 000 километров к западу. Оттуда она, в свою очередь, широко разветвлялась по населенным пунктам североамериканского континента. Неужели с помощью такого мощного аппарата не удастся выследить и окружить убийцу? К сожалению, логика подсказывала отрицательный ответ. Мартин Бек хорошо помнил горький опыт с расследованием другого убийства на сексуальной почве. Случилось оно в подвале одного из домов в пригороде Стокгольма. Труп был обнаружен почти сразу, и полиция приехала на место менее чем через час. Несколько человек видели убийцу и подробно его описали. Преступник оставил следы ног, окурки, спички и даже обронил какие-то предметы. Вдобавок, то, как он обошелся с жертвой, свидетельствовало о весьма редком извращении, но задержать его так и не удалось. Оптимизм мало-помалу сменился бессилием, все следы канули в пустоту. Через 7 лет этот человек предпринял новую попытку изнасилования в совершенно ином районе страны и был схвачен на месте преступления. На допросе он внезапно раскололся и признался в том убийстве. Для Мартина Бека и это преступление, его запоздалое раскрытие много лет спустя, были только второстепенными эпизодами на служебной стезе. А вот для одного из его старших коллег они сыграли роковую роль. Месяц за месяцем, год за годом, уже после того, как дело заморозили, этот человек ночами сидел в своем кабинете и в 500-й, а может быть и в 1000-й раз, скрупулезно изучал протоколы и показания свидетелей. Сколько раз Мартин Бек встречал этого коллегу в самых неожиданных обстоятельствах и ситуациях, на досуге и в отпуске, он постоянно искал новые зацепки для расследования, которая стала трагедией его жизни. В конце концов он заболел, вынужден был досрочно уйти на пенсию, но и тогда не сдался. И когда наступил знаменательный день, когда человек, никогда ранее не судимый и ни в чем не подозревавшийся, неожиданно разрыдался перед изумленным губернским прокурором в Халланде и признался в убийстве, совершенном 7 лет назад, вот тогда раскрылись и нелепые случайности, и недосмотры, помешавшие полиции сразу задержать убийцу. Мартин Бек иногда задумывался, принесло ли столь позднее раскрытие преступления покой в душу старого криминалиста. Конечно, могло случиться и так. Но все же та женщина из подвала не имела с Розаной Магроу ничего общего. Этакий неприкаянный обломок рода человеческого, отброс общества — это неоспоримо, особенно если учесть содержимое ее сумочки которое само по себе говорило о многом. Мартин Бек много размышлял об этом, ожидая дальнейшего развития событий. В Мутале Альберг изводил государственное управление гидротехнических работ, настаивая, чтобы водолазы и аквалангисты обследовали каждый дюйм канала и каждый доступный квадратный метр озерного дна. Сам он редко звонил Мартину Беку, но каждую минуту ждал от него известий. Через неделю от Кафки пришла новая телеграмма. Текст был совершенно загадочный. «You will have a break any minute now». Мартин Бек позвонил Альбергу. Он пишет, что с минуты на минуту все разъяснится. «Понимает, что нас надо подбодрить», — заметил Альберг. Кольберг высказался иначе. «Мужик слаб умом, страдает недугом, который именуют интуицией». Меллендер вообще ничего не сказал. Еще через 10 дней они получили 50 фотографий и отдали печатать примерно раза в 3 больше негативов. Качество многих фотографий оставляло желать лучшего, и Розану Магру они отыскали только на 2 из них. Оба снимка были сделаны у причала Ридер Хольмен. Она все так же стояла одна, неподалеку от своей каюты, наклонившись вперед и почесывая подъем правой ноги. Больше не было ничего. Впрочем, они опознали еще 23 пассажира. Таким образом, общее их число увеличилось до 28. Меллендер рассматривал детали, затем передавал фотографии Кольбергу, который пытался расположить их в приблизительной хронологической последовательности. Мартин Бек изучал снимки час за часом и молчал. Ближайшие дни принесли еще несколько десятков фотографий, но Розаны Магроу ни на одной из них не было. Зато, наконец, пришло письмо от турецкой полиции из Анкары. Оно легло на стол Мартина Бека утром 13-го дня, согласно новому летосчислению. Но прошло еще 2 дня, прежде чем в посольстве сумели перевести его на английский язык. Вопреки ожиданиям, это письмо впервые за долгое время работы позволило им сделать шаг вперед. Один из турецких пассажиров, 22-летний студент-медик Гюнес Фрат, сказал, что узнает женщину на фото, но ни ее имя, ни национальность ему неизвестны. После допроса с пристрастием, проведенного полковником полиции с длиннущей и совершенно непроизносимой фамилией, студент признался, что нашел ее привлекательной и в первый же день поездки предпринял 2 устные попытки сближения на английском языке, но был отвергнут. Женщина вообще не ответила ему. Несколько позднее он как будто бы видел ее в обществе мужчины и решил, что она замужем, и только случайно, по недомыслию, вела себя как одинокая женщина. О внешнем облике мужчины свидетель смог сказать только, что он был, кажется, высокий. В конце поездки свидетель эту женщину не встречал. Дядя Гюнеса Фрата, с которым у полковника с длинной фамилией состоялась информативная беседа, заверил, что в течение всей поездки строго присматривал за племянником, и если оставлял его одного, то не больше, чем на 10 минут. В комментарии посольства подчеркивалось, что эти пассажиры принадлежат к состоятельной и всеми уважаемой семье. Мартина Бека письмо не слишком обрадовало. Он был уверен, что такое сообщение рано или поздно появится. Теперь они уже продвинулись вперед, и, пытаясь связаться с Муталой, он размышлял о том, что значит «допрос с пристрастием» по-турецки. Кольберг воспринял новость совершенно спокойно. «Турки? Да, знаю. Многие свидетели упоминают их в своих показаниях». Он порылся в своих записях. «Снимки номер 23, 38, 102, 109. Достаточно». Мартин Бек перебрал пачку фотографий и нашел одну, где турки были видны очень четко. Сначала он полюбовался седыми усами дяди, затем перевел взгляд на Гюнаса Фрата, человека небольшого роста, элегантно одетого, с маленькими черными усиками и правильными чертами лица. Весьма недурен собой. Однако Розана Магроу придерживалась, увы, иного мнения. Шел 15-й день с момента зарождения идеи насчет фотографии, и теперь они достоверно установили срок одного пассажира, зафиксированного на снимках. Кроме того, их коллекция пополнилась еще двумя фото женщины из Линкольна. Оба снимка были сделаны на канале Сёдертели. На первом она была видна нечетко, на заднем плане спиной к фотографу, на другом в профиль у поручня на фоне железнодорожного моста. Тремя часами ближе к смерти. Розана без темных очков щурилась на солнце. Ветер развивал ее черные волосы, рот был приоткрыт, будто она хотела что-то сказать или только что зевнула. Мартин Бек долго рассматривал ее в лупу, потом сказал, кто сделал этот снимок. «Датчанка», — ответил Меландер, — «Вибеке Амдель из Копенгагена. Ехала в одноместной каюте». «Узнай о ней все, что возможно». Полчаса спустя грянула сенсация. «Телеграмма из Соединенных Штатов Америки», — сообщила телеграфистка. «Прочитать?» «Да. Вчера наткнулся на золотую жилу. 10 роликов фильма на 8-миллиметровой пленке и 150 фотографий. Розану Магроу увидите не раз. Возле нее отирается какой-то незнакомец. Пан Америкен обещает доставить посылку в Стокгольм в четверг». И подпись «Кафка». Мартин Бек сжался на стуле. Потер лоб и взглянул на настольный календарь. Был день именин Катарины. Среда, 25 ноября 1964 года. На улице дождливо, промозгло, холодно. Скоро повалит снег.